Глава восьмая. Патриарх рубиновых драконов смотрел на меня пристальным взглядом. В его желтых глазах было спокойствие, и тем не менее я чувствовал, что дракон явно заинтересован. Я достал из пространственного кольца драконье яйцо и аккуратно положил его перед собой. Огромный дракон взял его своей длинной когтистой лапой, причем действуя на удивление осторожно для таких габаритов. «Человек, от лица всех рубиновых драконов», — голос патриарха звучал громко и торжественно, — «я выражаю тебе благодарность за спасение моего сына. И хотел спросить, где ты нашел яйцо?» «Я обнаружил его в племени оборотней. До этого слышал, что вы разыскиваете яйцо, и за его возвращение положена награда. Поэтому мне пришлось забрать его у похитителей. Не люблю воров. Не стал скрывать я правду». «Вот же проклятые волкодавы!» — прорычал патриарх. «Ну ничего. Я найду способ отомстить этим вонючим кускам шерсти, недостойным жить на земле. Спасибо тебе». Он вопросительно посмотрел на меня, сделав паузу. «Мел», — сообщил я уже сроднившееся со мной имя. «Спасибо тебе, человек по имени Мел», — кивнул дракон. «Что же насчет награды? Ты, безусловно, ее заслужил. Скажи, что ты хочешь. И если я в состоянии выполнить твою просьбу, я это сделаю». И тут я призадумался. Что мне просить? Артефакты? Деньги? Нет, есть еще один вариант. На самом деле весьма перспективный. Возможно, я пожалею об этом выборе, но игра стоит свеч. Я желаю, чтобы вы предоставили Дарону свои слезы, которые он так настойчиво просил. Кто-то мог бы посчитать меня идиотом, но, озвучив такую странную просьбу, я сделал ставку на то, что будущий патриарх оборотней станет моим должником. Пусть сейчас он не выглядел грозным и опасным, но он должен стать патриархом, а это многого стоит. «Ты уверен, что хочешь потратить желание на что-то столь незначительное?» — удивился патриарх. «Да, уверен», — кивнул я. «Хорошо. Я исполню твою просьбу». После этих слов я повернул голову к оборотню, стоявшему метрах в десяти от меня, и увидел изумление в его глазах. Надо же, он даже прослезился. Вдруг Дарон сделал молниеносный скачок в мою сторону, после чего я чуть не был раздавлен его объятиями. «Братан, спасибо тебе! Ты меня спас! Век буду твоим другом! Если что надо, ты всегда можешь меня попросить!» Незамутненная радость невероятно счастливого оборотня буквально захлестнула меня. Ха, на такую реакцию я и надеялся. «Дарон», — обратился к оборотню патриарх, — «жди в гостевом доме. Ты свободен». Тот низко поклонился и кивнул мне на прощание. «Раз ты, юноша, сделал просьбу не для себя, то мне было бы стыдно, если бы ты ушел ни с чем. Так что я дам тебе еще одну награду», — вновь прозвучал голос патриарха. Затем одним из своих когтей он коснулся моего лба, после чего какая-то теплая магическая энергия проникла в мою голову. «Что вы сделали?» — спросил я, задаченно посмотрев на дракона. «В будущем, если ты столкнешься со смертельной опасностью, тебе поможет этот мой подарок. Но теперь вам нужно уходить. Лишь Дарон пока что может остаться. И то до тех пор, пока мы не передадим ему слезы». На мою попытку все-таки выяснить, что мне подарили, патриарх не ответил, положив голову на свой хвост и демонстративно закрыв глаза. Я, поклонившись, покинул пещеру, размышляя, что же такое произошло. Носить в себе подобный, совершенно непонятный подарок мне не улыбалось. Поэтому я поставил себе цель выяснить, что же это за награда. Вернувшись в гостевой дом, я в очередной раз выслушал горячие слова благодарности от Дарона, еще раз заявившего, что он мой должник. После этого, как и просил патриарх драконов, мы не стали нервировать их своим присутствием и, попрощавшись с оборотнем, вновь отправились в путь. Вауси встал со своей жесткой лежанки и, оглядев так хорошо знакомое аскетичное убранство его комнаты, наскоро привел себя в порядок, умывшись и стоявший рядом бочки, после чего, быстро перекусив, вышел в центральный зал пещеры. Это была его гордость. Огромный экспериментально-опытный полигон. Здесь размещалась небольшая арена, солидная лаборатория со всем необходимым, склады с запасами ингредиентов для опытов, да и много еще что. В зале стояли десятки клеток, к сожалению, сейчас пустующих, так как материал закончился. Хозяин пещеры тяжело вздохнул и решил выбраться на поверхность, прогуляться по своим владениям. Такие прогулки обычно всегда приносили ему успокоение. Ночь была его временем, временем темной магии мертвых. Он любил ее загадочную вязкую пелену, которая властно окутывала землю, устанавливая свои законы. Для тех, кто следовал пути магии мертвых, она становилась настоящим и единственным другом. Выбравшись из своего обиталища, кивнув на входе двум кадаврам-охранникам, немногим из тех, кто уцелели от первых экспериментальных партий и теперь представляли весьма серьезных противников, он медленно двинулся по своей небольшой деревне, наслаждаясь вечерним покоем и тишиной. Хотя, что это за деревня? Несколько добротных хижин, да и все. И то они являлись временным жильем для нескольких учеников, помогавших в его нелегком деле обретения настоящего могущества. Эти наивные мечтатели думали, что их повелитель поможет им стать сильнее и поведет за собой. Что ж, Вау всеми силами помогал им становиться сильнее, но о том, что в конце концов они все равно послужат материалом для опытов, он им, понятное дело, не говорил. То, что сейчас он находился на ступени повелителя, его не слишком радовало. Он всегда в своей жизни стремился достичь максимальных высот, всегда рвался доказать всем, что он не просто обычный заурядный некромант, а чего-то стоит. Но, к сожалению, в его клане старания молодого тогда еще мастера не оценили. Ему поручили обыденные, заурядные задания и всячески мешали его развитию. Да, кругом были завистники, и конкуренция среди молодых некромантов была серьезная. Он бы все выдержал и все-таки пробился, но на него за что-то взъелся глава школы. Поэтому пришлось покинуть его и уйти. Сейчас он уже больше 10 лет жил в своем новом доме, надежно спрятанном от чужих глаз, и добился многого. Тварей, на которых он мог поднимать ступени развития, вокруг хватало. Правда, в первую пару лет, когда он нашел пещеру и постепенно строил вокруг нее свое родовое гнездо, он несколько раз чуть не погиб. Но Вао проповедовал принцип: «Все, что не убивает, делает сильнее». Может, поэтому он и стал таким сильным. Из скромного мастера превратился в повелителя. И чувствовал, что до следующей ступени остается не так много. Надо было, наконец, завершить работу всей его жизни. Еще в юности он прочитал много книг, и там наткнулся на редкое заклинание создания монстров из живой и неживой плоти. Их называли кадаврами. Жуткие и могучие создания. А если использовать для создания этих существ магов, то чем сильнее маг, тем больше сил вливается в этого самого кадавра. После сотни опытов Вауси улыбнулась удача. Созданный им первый кадавр оказался слабым и немощным, но он показал, что направление, в котором двигался некромант, было вектором всей его дальнейшей работы. И вот сейчас, после того, как прошло столько времени, он был как никогда близок к созданию самого мощного своего кадавра, находящегося на его, Вауси, ступени. Сколько ему пришлось выслеживать магов на близлежащих дорогах, сколько обычных людей заманивать к себе в пещеру. Нет, не просто обычных. У кандидатов должна быть сильная кровь. Несколько раз ему попадались вампиры, вот у кого кровь идеально подходила для кадавра. Но, к сожалению, такое случалось всего 3 раза, и были эти вампиры низких ступеней. Сейчас до окончательной победы ему оставалось лишь заполучить несколько магов, желательно уровнем не меньше мастера. Тогда он пожертвует часть своего тела. Ее всегда потом можно регенерировать, пусть это долго и болезненно. Но боли Вау не боялся. Добавив часть тела некроманта, находившегося на ступени повелителя, создаст своего верного раба, первого по-настоящему могучего кадавра из своего будущего войска, с которым он захватит новые земли, а потом еще. Стоп. Вауси выбросил из головы соблазнительные мысли. Никогда не надо предаваться глупым мечтам. Все надо делать постепенно и основательно. Господин, отвлекла его от мысли невысокая стройная девчонка с длинной, причудливо заплетенной косой, жгуче черных волос. Вау улыбнулся. Звали ее Мента, и она была самой слабой из всех учеников, да и, наверное, самой бесполезной. Но у нее было главное достоинство. Она среди них была единственной женщиной и периодически грела своему господину и повелителю постель. Да, Вауси презрительно относился к своим бывшим сотоварищам в прошлой, городской жизни. Они соблюдали пост, отказывались от наслаждений и все это оправдывали желанием развиваться. Он никогда не понимал, чем плотские наслаждения могут этому помешать. Наоборот, во время слияния энергии при оргазме он чувствовал себя готовым на любые подвиги. Так что Мента будет последний, кто послужит делу создания кадавров. Хотя, честно признаться, Вау еще не решил это окончательно. Возможно, если девчонка окажется достойной, она встанет рядом со своим господином. Что случилось, Мента? Добродушно посмотрел он на нее. Карен с Тиром вернулись, сообщила она, улыбнувшись некроманту. У них хорошие новости, повелитель. Ну, веди, усмехнулся тот. Карен и Тир, 2 молодых ученика, которые последние несколько лет выполняли роль разведчиков и присматривали для своего повелителя подходящие экземпляры людей и магов. Сейчас оба похожи друг на друга, белобрысых парня, ждали его в одной из хижин. Вау уселся в центре стола и вопросительно посмотрел на них. «Ну?» — строго поинтересовался он. «Рассказывайте». «Мы видели 4 путешественников, мужчина и 3 женщины. Но самое главное в том, что одна из них — женщина-вампир, и она находится на ступени повелителя». «Так», — подался вперед Вау. Он почувствовал, как его охватывает радостное предчувствие. Вот, вот он долгожданный момент. 2 повелителя невероятно усилят кадавра. К тому же, если действовать аккуратно, вампира может хватить еще на 10. Если резать грамотно, не давая ей умереть. К тому же у вампиров регенерация невероятная. Это подарок судьбы. Теперь подробно рассказывайте, где вы их видели, куда направляются, пешком. «Есть ли охрана? Не мне вам рассказывать о том, что нам надо знать для похищения, ну?» Разведчики переглянулись. От них явно не укрылось возбуждение повелителя. И, перебивая друг друга, начали свой рассказ. «Идут пешком, не скрываясь. Ну, уверены в себе. Понятно, вампир на ступени повелителя. А так ничего серьезного. Парень и девка обычные маги. Девка, кстати, симпатичная». «Да еще малявка какая-то! Стоп!» Раздраженно прервал этот сбивчивый рассказ своих учеников некромант, хлопнув по столу ладонью. «Где они сейчас?» «Они остановились на привал на поляне 3 дубов», — ответил Карен. «Вот это и надо было сразу говорить, а не трепаться!» Вауси поднялся из-за стола и строго посмотрел на своих учеников. «Тир, Карен, собирайтесь, мы идем втроем. Подготовьте все для захвата, как обычно. И возьмите свиток темного усыпления, самый сильный. Да все их возьмите». Ученики переглянулись. «Повелитель, но их осталось всего 5. Вы же знаете, сколько ингредиентов на них нужно», — осторожно возразил Карен. «Переживем. Если все пройдет удачно, то наделаем мы этих свитков. Да и вообще, чего это вы мне перечите? В глазах некроманта появился красный огонек. Испуганные ученики выбежали из дома. «А ты, мента, приготовь 3 клетки и амулеты, нейтрализующие магию. Тоже собери все самые сильные. Повелитель нам еще ни разу не попадался. Все хорошенько проверь. Они должны удержать мага на ступени повелителя». «Они смогут, господин». «Все, иди. Скоро мы отправляемся на охоту». Этот день нашего путешествия прошел так же, как и предыдущие. Дорога, медитация, дорога. После комфорта путешествий в карете сложно было привыкать к передвижению на своих двоих. Но человек привыкает ко всему. Тем не менее, скорость нашего передвижения сильно уменьшилась. И к вечеру все равно накапливалась усталость. Проще всего было единственному среди нас. Весиена, казалось, не устала вообще. Как она пояснила, ей для сна нужна пара часов, не больше. Двигались мы по краю леса, стараясь не углубляться в него. На ночлег остановились на небольшой поляне, отличительной чертой которой были 3 могучих столетних дуба, раскинувшие свои гигантские кроны над ней. Как обычно, разбили палатку и развели костер. Быстро перекусив, отправились спать, оставив традиционно дежурить Весиену. Подменить ее должен был я уже ближе к утру. Поставив себе мысленный будильник, я улыбнулся, прижавшийся к моему боку Алии, посмотрел на уже сопевшую с другой стороны Ланию и заснул. А вот мое пробуждение оказалось неожиданным и крайне неприятным. Страшно болела голова. Но подавив непонятно откуда взявшуюся боль, я, застонав, принял сидячее положение и, оглядевшись с изумлением, понял, что я в палатке один. Выбравшись из нее, я замер. Поляна рядом с ней напоминала поле боя. Разбросанный костер, валяющийся в стороне наш походный котелок, истоптанная трава и никого. Я почувствовал неприятный холодок, пробежавший по позвоночнику, и подступающую панику. Так, я усилием воли взял себя в руки. Боль отступила на второй план, превратившись просто в ноющую, похожую на зубную. Неприятно, но терпеть можно. После тщательного осмотра места происшествия общая картина мне стала ясна. Кто-то похитил моих 3 спутниц и, видимо, попытался убить меня во сне. Но у него ничего почему-то не вышло. Понять бы, почему я отделался лишь головной болью и как вообще сумели усыпить Весиену. Но это потом. Сейчас надо разобраться, кто похитил моих девушек. Как я отметил, похитители явно не скрывались. По крайней мере, следов лошадей, либо еще какого-то транспорта я не обнаружил, зато были следы примятой травы. Ночью, судя по всему, прошел небольшой дождь, и земля, на мое счастье, оказалась влажной, поэтому след я взял без труда. Похитители забрали все наши вещи в рюкзаках и все оружие. Вот хорошо, что я хранил все свое оружие в кольце. И когда я доберусь до него, он сильно пожалеет. Вооружившись небольшим арбалетом, я запустил сканирующее заклинание и медленно двинулся по лесу, вглядываясь в следы. Как я уже говорил, похитители особо не скрывались, можно сказать, перли напролом. Сломанные ветви, взрыхленная земля. Как я понял, похитителей было 3, и тащили они девушек на плечах, и вели они себя в лесу настолько уверенно, что следы не заметали от слова совсем. Это могло говорить о 2 вещах. Либо похитители настолько сильны, что они просто не обращают внимания на подобные мелочи, либо они попросту недалекие идиоты. Хотелось бы надеяться на второе. К тому же не представлял, кому нужны 3 девушки, одна из которых вампир на ступени повелителя. Да она, если очнется, такой концерт устроит. Да, столько вопросов и никаких ответов. Но ничего, след есть, и учитывая его явно недавнее происхождение, шел я, буквально наступая на пятки похитителям, надеясь, что ничего они сделать пленницам не успеют. А когда я доберусь до них, они сильно пожалеют.